из небольшого парка аэросаней и вездеходов Snowcat не осталось ни одной машины. Пропали также дизельный генератор, спасательное снаряжение, радиостанция гражданской связи, портативная патрульная рация, все самое ценное. Сувенирный магазин и тот выпотрошили. Резервные движки позволяли лифту работать на 2/3 мощности, но угонщики вездеходов слили горючку с подъемников номер 11 и 12, пробив дыры в днище баков, изгадив то, чего не смогли забрать с собой. Пока Кэм сидел в своей берлоге, наедине со страхом и горем, другие, не теряя времени, трудились, чтобы обеспечить собственное выживание. А что же местные? Должно быть, быстро поняли, что большинство отпускников и прочих беженцев вскоре соберутся на базе и решили укрыться в домах на кряже над дачным поселком. Многие дачи пустовали, владельцы не смогли вернуться из-за снегопада. Баллоны с газом и набитые провизией кладовки позволили бы пересидеть хоть всю зиму. Но, увы, максимальная высота кряжа составляла только 2470 метров. Если чума и туда проникнет, бежать будет некуда. Будь у него побольше друзей, Кэм и сам мог оказаться в этой мышеловке. Теперь же не оставалось ничего, кроме как продолжать подъем на своих двоих. Свежего снега навалило по бедра. Температура, с учетом ветра, опустилась ниже 6 градусов. Однако приближавшаяся зона высокого давления несла с собой теплый воздух. Вершину скрывала кромешная тьма. Три человека решили остаться на базе. Часть девушек, Эрин и ее подруги в том числе, были одеты в тонкие брючки и стильные ковбойские шляпы. Группа также включала в себя 9 детей, супружескую пару 70 лет, неохватную бабищу по имени Барбара Прайс, ни на минуту не расстававшуюся с призовой гончей, и 3 корейских туристов, способных изъясняться только жестами. Делать было нечего. Идти пришлось всем. Голливуд все еще держал карту в руке, но помалкивал, за что Кэм был ему благодарен. Парень каким-то образом убедил Прайса и его людей шевелиться побыстрее, когда Кэм и Эрин свернули с уходящего на запад хребта, почти все отставшие подтянулись. Облизанный ветром лыжный склон состоял из рыхлой земли пополам с гравием. Группа двигалась вдоль цепочки парных следов, оставленных Сойером, Мэнни и Бакетти. Голливуд выбрал другой маршрут, держа курс прямо на вершину, с которой пришел, и, скорее всего, поступил бы точно так же, даже если бы знал местность. Ему во всем была свойственна прямота. Других научил горький опыт. Пользуясь лыжными спусками и оставленной джипами колеей, которая зимой служила дорогой для вездеходов Snowcat, на базу можно было выйти с такой же скоростью и, главное, с меньшим риском. Зимой они, конечно, спустились бы на лыжах телемарком. Мягкие лыжные ботинки ходьбе не мешали, а легкие лыжи можно донести в гору на себе. Склон холма облепили хрупкие цветы, ярко-красные пенстемоны, белые флоксы. Кэм немного воспрял духом и старался не наступать на них. Отсюда был виден средний корпус и еще ниже коробка из сосновых досок для очистки ботинок от снега. Бакетти нагнал пересекавших склон по диагонали Сойера и Мэнни, которые были теперь намного ближе. Дождь полил как из ведра, превратив маячившие впереди фигуры в одно зеленое и 2 синих пятна. Кажись, остановились? Нет, Мэнни перепрыгнул через трещину в грунте. Она скоро заполнится водой. Барабанная дробь капель по капюшону напоминала бессвязное лопотание. Кэм вздрогнул, наткнувшись на труп Табиты Дойл. В этом месте выпуклость склона заставляла делать обход с восточной стороны. Кэм побывал здесь раз 20, если не больше. Очевидно, первым от тела споткнулся Сойер, потому что труп девушки завалился на спину, разбросав руки и ноги. Разинутый рот дырой зиял на фоне оранжевого комбинезона лыжного патруля. Внимание Кэма по обыкновению привлекли руки крючья. Кости пальцев словно расплавились и оплыли в некоторых местах. Одни только гнилостные бактерии вкупе со стихией не смогли бы произвести подобный эффект. Из 68 человек, шагнувших во тьму за порог лыжной базы, выжили 65. Хотя техночума пыталась догнать поднимавшихся в гору беглецов на плечах хорошей погоды. Из-за постоянных колебаний атмосферного давления люди попеременно то тряслись в ознобе после выхода из зараженной зоны, то снова испытывали жгучие уколы инфекции. Какой-то мужик просто сел, отказываясь идти дальше. Еще один оторвался и ушел в сторону, не обращая внимания на крики спутников. Луч его фонарика целую вечность мелькал внизу. Барбара Прайс потеряла 2 литра крови, когда скулящая гончая искусала ей лицо и руки. На полпути к вершине облака вспорол серп луны. Всех детей несли на руках. Барбара Прайс падала 4 раза, но вновь поднималась. Корейцы непрерывно гнусавили одну и ту же песню. Кэму показалось, что он начинает понимать слова. Сбившись в кучу с 2 безымянными фигурками в поисках защиты от ветра у обледенелого 9-го столба опоры подъемника номер 11, Кэм не сразу осознал злое, пронзительное жужжание, эхом катившееся по склону. Аэросани! На востоке, почти на одном с ним уровне, показались огни фар, словно рой светлячков замелькал в снежной крошке между деревьями. Местные вернулись. Видимо, бросили роскошные дачи, объехали хребты вокруг долины и теперь пытались преодолеть крутизну склона и пудру, чтобы выйти на ровную плоскую дорожку, проделанную сноукетами. Когда ревущий конвой накрыло снежной лавиной, у Кэма от боли и холода уже не осталось сил на эмоции. Скрюченный скелет Табби служил путевой вехой. Девушка уцелела при обвале снежного карниза по прозвищу «Высокая стенка», но смерть настигла ее на 200 метров выше, после последнего пристанища остальных местных жителей. Совсем чуть-чуть не дотянула до безопасной высоты. В хижине под теплым боком Эрин Кэм нередко сожалел, что не похоронил Табби. Увы, в опасной зоне каждая минута была на счету, и дурь быстро вылетела из головы. Кэм помог Эрин перебраться через русло ручья и оглянулся. Кто-то упал на колени. Макрейни! Юноша узнал его по куртке в полоску. Подождал, пока тот поднимется на ноги. Эрин тронула друга за штанину. В глазах девушки, бесцветных за бронзовым пластиком очков, читалась явная тревога. Даже Сойер не стал бы строить из себя героя при виде открывшегося впереди крутого спуска. Взявшись за руки, пара двинулась вниз. 30 аэросаней, нетронутых ржавчиной, блестели как новые, но были покрыты вмятинами от столкновений с другими машинами и вывороченными снежным обвалом деревьями. Сверкающие куски металла походили на остатки разбитой карусели. Красные, фиолетовые, синие. Они валялись меж расщепленных стволов и торчащих, как пальцы мертвецов, сосновых корней. Задолго до весенней оттепели Кэм и Пит Чуйка обыскали замороженные трупы, перерыв карманы, рюкзаки и сидельные сумки. Потом слили бензиномасляную горючую смесь из заправочных баков. У кого-то был вывернут локоть, у кого-то сломана шея, но по большей части заметных повреждений не наблюдалось. Скорее всего, их скрывала одежда. Догадка Кэма оказалась правильной. Стаивший снег обнажил валяющиеся повсюду осколки костей и бесхозные конечности. Больше всего пугало неистовство, с которым наночастицы бросались в последнюю атаку. Пока тело жертвы не остыло, чертово отродье продолжало жрать и плодиться. Склеившиеся пальцы Табби и оплывшая грудная клетка другого трупа, еще цветочки. Один маленький череп, очевидно детский, походил на вырезанную из тыквы мертвую голову для Хэллоуина. Полувыпавшие зубы торчали острыми клыками. Разъеденная левая глазница была в два раза больше правой. К 65 счастливчикам, достигшим безопасной высоты, морозным рассветом присоединились еще двое. Последние уцелевшие члены конвоя, подающие надежды лыжник из местной юношеской команды Мэнфред Райт и харкающая кровью заместитель шерифа. Однако от 67 вскоре осталось 52. Первыми умерли люди, получившие серьезные повреждения внутренних органов, в том числе все дети, кроме одного. Наночастицы быстрее разъедали маленькие детские тела. Барбара Прайс избежала заражения крови и пережила бы собачьи укусы. Но частицы проникли через рану на щеке в носовые пазухи. Она даже кричать не могла, только глухо стонала. И протянула 6 суток. Ее супруг Джим на несколько дней погрузился в недоброе молчание. Поначалу путники пытались обосноваться у конечной остановки подъемника номер 12, набившись как сельди в бочку в сарай лыжного патруля. Однако новые волны наночастиц заставляли их лезть в гору все выше, невзирая на время и погоду. Постоянные атаки наносаранчи сократили группу до 47 человек. Многие сильно ослабели от высотной болезни и уныния. Все мучились от потери влаги. Первой из-за этого погибла женщина-диабетик. С молчаливого согласия других Кэм и Пит оказались в лидерах. Оба носили какую-никакую форму. Человек по имени Альберт Сойер заметил, что они лучше знакомы с местной территорией и условиями. Альберт оказался прагматиком до мозга костей. Это он предложил дождаться очередной бури и сделать набег на корпус дома отдыха. Никто другой не додумался, как извлечь пользу из единственного недостатка крохотных монстров. В борьбе за выживание подъемник номер 12 сыграл решающую роль. Они подлатали топливную систему, затем спустились на лыжах к главному корпусу и завели лифт номер 4, переправляя через гору канистры с соляркой, еду, снаряжение и доски. К весне группа неплохо обустроилась. Несчастные случаи, воспаление легких и самоубийства сократили численность обитателей вершины до 40, зато другим стало легче. За редким исключением, оставшиеся в живых были молоды и полны решимости не сдаваться. Они привыкли к своему новому окружению. У Кэма даже появилась подружка. Не прими она Кэма за итальянца, Эрин Кумс вряд ли остановила бы на юноше свой выбор. Но однажды, сделав его, девушка уже не меняла решения. К этому времени в лагере начался раскол. Джим Прайс перетягивал людей на свою сторону, раздавая обещания, как заправский политик. Сначала предложил ввести наряды на работу. Всем понравилось, потому как почти каждый считал, что вкалывает больше других. Потом организовал спевки и митинги памяти. Стоило возникнуть спору или дебатам, он был тут как тут. Двое корейцев погибли по недоразумению. Третий покончил с собой сам. До него на это никто не решался. Единственный чернокожий помог достроить хижины, но нечаянно полоснул по ноге циркуляркой и умер от заражения крови. Кэм и Эми Вонг остались в группе последними цветными. Казалось бы, какая теперь разница? Большинство людей на всех континентах погибли, уцелевших мало волновали расовые нюансы. Тем не менее, Кэма не оставляло ощущение, что именно цвет кожи многих отталкивал от него и побуждал объединиться с Прайсом. Сколько культур ушло в небытие? Даже если люди когда-либо снова возьмут планету под контроль, каким окажется это новое человечество? Времени сидеть и предаваться думам не было. Консервы быстро заканчивались. Обитатели вершин целыми днями собирали еду, находя не так уж мало, когда выкладывались на все 100. Потерявших ориентацию, искалеченных грызунов, еще живого оленя, свежие ярко-зеленые побеги. Никто даже шепотом не упоминал о разлагавшихся под тающим снегом телах, накрытых лавиной. Но своих мертвецов они хоронили. К лету гора была дочисто обглодана. На ней уже ничего никогда не могло вырасти. С наступлением зимы пришлось регулярно ходить в набеги, в опасную зону. Первым съели Йоргенсена.